2020 год. Февраль. Глава 25. Что действительно важно в жизни. Прощальные слова Рика, когда я провожала его от мамы, были загадочными. «Обещаю Лейни, это еще не конец». Затем он поцеловал меня в щеку, запрыгнул в свою машину и уехал. Это было почти 4 месяца назад. 4 месяца назад. Чем занималась я? Неделю спустя вернулась в Великобританию и переехала к Дарио и Йену, к огромному удовольствию Йена, поскольку ни один из них не любит готовить. И было чудесно иметь возможность отплатить за их доброту тем, что они предоставили мне временный приют. Может, я готовлю не так хорошо, как моя мама, но то, что два друга показывают мне большие пальцы и благодарят вечер за вечером, по-настоящему укрепило мою уверенность в себе. Когда у меня загорается экран телефона, я поспешно хватаю его с консольного столика и вижу, что это Энд. Консольный столик. Декоративный предмет современной меблировки, служащий в качестве подставки под вазы или канделябры. Последний час я была на взводе, ожидая его звонка. «Привет, Лейни. С Хейли все в порядке. Как и предполагал врач, схватки прекратились через пару часов, так что это просто ее тело готовится к настоящему событию. Мы все еще приближаемся к намеченному на 11 марта. Когда ты уезжаешь?» «Сейчас как раз собираю последние свои вещи. Не осталось ни дюйма свободного места». Энд начинает смеяться. «Не могу представить тебя за рулем грузовика. Ты будешь скучать по своему любимому мини». Мини. Британский малолитражный автомобиль. «Я знаю, но так практичнее. Так можно взять с собой во Францию больше вещей, и еще такая машина пригодится, когда мы будем вывозить гостей на небольшие однодневные экскурсии. В двух авто мы сможем с комфортом разместить 12 человек. Полагаю, это будут однодневные поездки на винные дегустации?» — шутит Энд. «Может быть», — размышляю я. «И на местные продовольственные рынки, конечно. В любом случае проверишь сам, как только родится ребенок, и вы сможете путешествовать». На линии воцаряется тишина. Это тяжело. «Так и будет», — твердо говорит Энд. «А другая твоя работа набирает обороты?» «Да. Стоило вернуться в Великобританию только для того, чтобы провести несколько личных встреч. Мы с Томасом тоже пообщались. Он хочет, чтобы я писала колонку в формате дневника для его нового журнала «Сельская жизнь». Это будет бесплатная реклама маминого бизнеса, так что ситуация беспроигрышная». «Я рад, что у Томаса все устроилось. Полагаю, мы все так или иначе устроились, хотя я действительно по всем скучаю». «Я знаю. Но будущее выглядит захватывающим, и вы с нетерпением ждете, когда родится ребенок. Я теперь сама себе хозяйка, и, честно говоря, с тех пор, как я вернулась в Великобританию, я действительно скучаю по Ле-Кротуа. Думаю, папа тоже почувствовал то же самое, как только вернулся домой. Признаюсь, я никогда не думала, что увижу вывеску «Продается» на фасаде нашего бывшего семейного дома, но мама в восторге от того, что мы будем жить и работать вместе. Что ж, езжай спокойно, а как только устроишься, дай мне знать, как идут дела. Обязательно, Энд. И крепко обними от меня Хейли и малышку Элли. Держите меня в курсе новостей о ребенке по мере того, как все будет происходить, и пожелай мне удачи за рулем летучей мыши. Летучей мыши? Он черный, и я надеюсь, что у него работает радар на случай, если я заплутаю в какой-нибудь глухомане. Это заставляет нас обоих рассмеяться. Мне это нравится. Бьюсь об заклад, эта машина кажется тебе танком, но ты скоро привыкнешь. Ты в своем репертуаре. Никогда не отступаешь перед вызовом. И я рад за тебя, Лейни. Надеюсь, что Энд прав, поскольку на последние несколько дней февраля обещают сильные морозы, и в эти дни жизнь кажется довольно серой. Все толкуют о новом вирусе, который не похож на простую разновидность обычного зимнего гриппа и это меня беспокоит. Я включаю телефон и кладу его в сумочку. Завожу двигатель, стою в очереди на выход из Евротоннеля. Евротоннель. Тоннель под Ла-Маншем. Французский «Tunnel sous la Manche». Английский «Channel Tunnel». Также иногда просто «Eurotunnel». Двухпутный железнодорожный тоннель под проливом Ла-Манш. Соединяет континентальную Европу с Великобританией. Еще несколько минут, и вот я снова на французской земле. Сзади раздается серия приглушенных гудков. Один, другой, третий. «Извините, вам придется подождать, пока я не доберусь до места назначения». Говорю я вслух, как будто мой телефон может меня услышать. Летучая мышь сама не поедет, и мне сейчас нельзя ни на что отвлекаться. Я увеличиваю громкость на присланном мамой компакт-диске, позволяя нежным звукам фортепиано, виолончели и гитары успокоить меня. У меня есть цель — довести летучую мышь в Ле-Кротуа без единой вмятины, несмотря на то, что водитель я нервный, а это — самая большая машина, которую я когда-либо водила. «Новое начало, я иду!» — кричу я во весь голос, едва не меняя полосу движения, когда выезд из туннеля исчезает в зеркале заднего вида. Час спустя, проезжая через маленькую деревушку, я замечаю булочную. Голод заставляет меня свернуть на обочину. Выходя из здания с пакетом, в котором лежит пара круассанов, я наслаждаюсь их ароматом. Я думаю о том, что отныне это будет ежедневным удовольствием, и мне интересно, настанет ли время, когда я перестану стонать от экстаза при первом укусе. Франция теперь мой дом, и мне здесь хорошо. Я ловлю себя на том, что улыбаюсь, возвращаясь к машине. И тут, прерывая счастливый момент, снова звонит телефон. Порывшись в сумке, я вытаскиваю его и прижимаю к уху. «Алло!» «Лэйни, это Рик. Я отправлял тебе смски, но не уверен, что они дошли. Как у тебя дела?» Я уже откусываю первый кусочек круассана, свободной рукой обернув его краем жиронепроницаемого пакета. «Хорошо. Извини, я одновременно ем и еду». У него счастливый голос, и я недоумеваю, зачем он звонит. «Ты свободна сегодня вечером?» Я чуть не подавилась крошками слоёного теста. «Вообще-то да, но поскольку я нахожусь по другую сторону Ла-Манша, боюсь, наша встреча неосуществима». «Не повезло тебе, Рик. У тебя было более чем достаточно времени, чтобы связаться со мной, но ты сделал это слишком поздно». «Так ты во Франции? Почему?» «Потому что я сюда переезжаю». «Просто так? Проснулась поутру и решила сбежать?» «Нет. Это потребовало определенного планирования. Сельский повар собирается расширяться. Мы будем проводить больше курсов и, с благословения местного мэра, расширять возможности размещения, которые можем предложить. Так что все в порядке. Должно быть, мой голос выдает мое волнение». «Значит, ты вот так просто отказываешься от карьеры журналиста?» Недоверчиво уточняет он. «Не совсем. В свободное время я собираюсь работать фрилансером, во всяком случае, в краткосрочной перспективе. И я регулярно веду колонку для журнала «Сельская жизнь». Ты поэтому звонил?» «Ему нужна какая-то услуга. Если это так, то я не совсем понимаю, чем могу быть полезна». Вернувшись к машине, я сажусь на водительское сиденье, дожевывая остаток круассана. Взглянув в зеркало заднего вида, смахиваю с подбородка несколько крошек, а Рик, запинаясь, начинает говорить. «Я надеялся... Я хотел встретиться с тобой, и столько всего произошло, что... Что ж, я не совсем понимаю, с чего начать, поскольку я не собирался говорить это по телефону, так что ты меня ошарашила. Почему ты не сказала мне, что происходит?» Бормочу я, заканчивая жевать. «Ты не спрашивал. И, откровенно говоря, Рик, я не понимаю, какое это имеет отношение к тебе. Кажется, ты сам сказал мне тогда в монастыре, что пути людей пересекаются, а затем они идут дальше. Я даже не могу заставить себя произнести слово «Андалусия», потому что она больше не кажется мне реальной. Единственное, за что я действительно благодарна Рику, это за то, что он постарался, чтобы мы не перешли грань между дружбой и чем-то еще, потому что это преследовало бы меня вечно. Я сказал это лишь потому, что тогда было много сложностей, и я не хотел пользоваться нашей ситуацией в своих интересах, как и ты. Но я думал, что ясно дал понять, что чувствую сильную связь между нами. Мой смех больше похож на гогот. Да, что ж, химия организма. Бывает, верно. Но я с уважением отношусь к отношениям других людей. Послушай, Рик, мне пора ехать, я уже опаздываю. Нет, Лейни, пожалуйста, не клади трубку. Я все испортил, даже когда пытался поступить правильно, правильным способом. Твой отец предупреждал меня, что у меня есть только один шанс сделать все правильно. Папа? Почему ты разговаривал с моим отцом за моей спиной? Нет, все было не так, это... Рик, зачем ты это делаешь? Если ты недоволен своей жизнью, я могу любезно посоветовать тебе определиться, чего ты на самом деле хочешь, и действовать. Я просто не считаю, что мы можем быть друзьями, потому что ты прав, между нами существовала связь. У меня уже были одни катастрофические отношения, и поэтому, хотя я желаю тебе всего наилучшего, тебе стоит делиться своими мыслями и чувствами с Кэти, а не со мной. Я нажимаю «Завершить вызов», бросаю телефон на сиденье рядом с собой и с глубоким вздохом поворачиваю ключ в замке зажигания. Но это — вздох облегчения и избавление от всех последних затянувшихся сомнений. Возможно, мама была права, когда говорила, что Рик любит меня. Но очевидно, что он любит свой бизнес и свой успех больше. Если бы он действительно меня любил, разве не был бы он сейчас рядом? Посигналив, я провожу машину через ворота рядом с фермерским домом и резко сворачиваю направо на главную парковку. Рядом с подержанным Renault Scenic, машиной, которая, как я предполагаю, является новоприобретением моих родителей, стоит строительный фургон. Я распахиваю водительскую дверь, чтобы выбраться и размять ноги. Ко мне спешат мама и папа. «Мы уже начали беспокоиться. Ты не отвечала на звонки, и мы подумали, а вдруг у тебя сломалась машина. Наконец-то ты здесь!» — восклицает мама, обнимая меня и крепко сжимая в объятиях. «Я могу сказать, что она в восторге от того, что мы снова все вместе. А ведь совсем недавно я даже не предполагала, что это произойдет. «Машина выглядит неплохо», — бормочет папа, обходя ее и осматривая. «Но набита плотно. Надеюсь, мы сможем найти немного места для этого барахла». Он смотрит на маму и подмигивает. «Не обращай на него внимания, Лейни. Он меня дразнит. Хорошо выглядишь. Ты проголодалась? Хочешь пить?» «Нет. Но мне любопытно, чей это фургон?» Папа вскидывает руки вверх, глядя на маму. «Это была твоя идея», — сообщает он ей, избегая моего взгляда. «Он принадлежит строителям. Думаю, пришло время раскрыть тебе сюрприз», — отвечает мама, беря меня за руку. «Идем, милая. Ох, как хорошо, что ты здесь. Все эти слухи об этом ужасном вирусе ковида, я ужасно волновалась. Теперь я могу расслабиться». Она прижимает мою руку к своему боку, и хотя не в характере мамы высказывать вслух свои опасения, я вижу, что момент выбран идеально. Если грядет что-то плохое, по крайней мере, мы все вместе. «Не стоит переживать. Уверена, у нас все будет хорошо». Успокаиваю я ее. «Мне не терпится увидеть, какую работу вы проделали в мое отсутствие». «Что ж, я думаю, это будет довольно приятный сюрприз», — отвечает мама, когда мы проходим через калитку сбоку от фермерского дома и идем по огибающей его дорожке к заднему двору. Перед конюшней стоят два парня, изо всех сил пытающиеся поднять что-то похожее на кусок, отпиленный от деревянной потолочной балки. «Что, черт возьми, происходит?» — — восклицаю я. «Я думала, план состоял в том, чтобы получить разрешение на возведение двух бревенчатых домиков. Вы расширяете конюшню?» «Та часть плана уже утверждена. А это был особый маленький проект твоей мамы. Конюшня снова превращена в одно жилище». «Но разве идея не в том, чтобы иметь больше номеров, а не меньше? Отдельные помещения были хорошего размера. Я, конечно, была очень счастлива пожить в одном из них несколько месяцев». «Это не для гостей, Лэйни. Это для тебя. Подойди и взгляни. Дом будет готов только через 2 недели, так как тебе нужно принять несколько решений по поводу напольных покрытий, плитки и так далее. Но основные работы почти завершены. Первое очевидное изменение заключается в том, что то, что раньше было 2 отдельными входными дверями, стоящими бок о бок, теперь представляет собой пару впечатляющих двойных дубовых дверей. Структура древесины прекрасна». «Вы проделываете грандиозную работу, ребята», — говорит папа, когда мы заходим внутрь. Мы наблюдаем, как двое строителей вставляют массивную деревянную перемычку во вновь созданный камин. «О, мама, открытый камин! Это потрясающе! Не могу поверить! Какие перемены! Вы соединили гостиные? Это пространство просто огромно!» Я делаю шаг вперед на середину комнаты, где гипсокартонная стена раньше разделяла 2 помещения, и поднимаю взгляд на открытые балки над нами. «Даже не могу поверить, что это то же самое здание», — выдыхаю я. «Это невероятно! Я потрясена! По-настоящему ошеломлена!» Джулиан считает, что первоначальная перестройка была произведена в конце 80-х, и, по нашему мнению, сделано это было бестолково. Лучезарно улыбаясь, отвечает мама. «Мы с папой хотели, чтобы у тебя было что-то особенное. На самом деле, здесь оказалось не так уж много работы. Просто убрали листы гипсокартона, и хуже всего было то, что после демонтажа старого потолка оригинальные балки пришлось отшлифовать пескоструйным аппаратом. Неприятная работа, да, Джулиан?» «Да, но оно того стоило, верно?» — отвечает он, поворачиваясь, чтобы посмотреть на меня в поисках подтверждения, и вытирает свободную руку о штанину, забрызганного краской комбинезона. «Вы оба проделали замечательную работу. Большое вам спасибо». «Пришло время поговорить насчет пола и ванной комнаты. У вас завтра будет время съездить и посмотреть варианты?» — спрашивает Джулиан. Я уверена, что по выражению моего лица он видит, как я взволнована. «Просто дайте мне знать, когда мы выезжаем». «Хорошо», — улыбается он и показывает своему приятелю поднятый большой палец. Они обмениваются несколькими словами по-французски, и папа улыбается. «Что?» — спрашиваю я. Пол сказал: «Слава богу, легче все снести, чем поставить на место. И мы скрестили пальцы, чтобы ты это одобрила. Лэйни, я рад, что мы приняли правильное решение. В конце концов, это твой новый дом». Я качаю головой, пытаясь осмыслить сказанное. «Дом». И что-то внутри меня встает на место. Лондон никогда не был для меня домом, даже после переезда, потому что на самом деле я не так уж гналась за карьерой. Просто выполняла необходимые действия, потому что не видела другого выхода. Приехать сюда не значит сбежать, совсем наоборот. Я бегу навстречу будущему и людям, которых люблю. Жизнь лучше не бывает.